часто бывает так, что душа болит, внутри так пусто. Кто-то на тебя кричит, а сердце рвется от непонимания, пульс быстрее бьется. Задержав дыхание, хочешь уйти, убежать куда подальше от суеты, людских предательств и фальши, туда, где нет вражды и нет безумства. Пойти туда, где нет лжи, искренне чувства. Часто бывает так, думаешь, что все так сложно, ты ненавидим, жить так больше невозможно. Закрыв глаза, хочешь улететь, как птица, и улетев, никогда не возвратиться. Никогда не возвратиться. Не возвратиться. Не возвратиться. Склони колени в ночную тиши, Бог знает пустоту твоей души. Признай свои ошибки, только не спеши. Он долго ждал тебя, прошу, не молчи. Проходят дни, недели, потом года. Если не в Боге, то остаешься навсегда. Ты в этом мире, где нет истинной любви, только себе. Устал, где найти ответы, забывая своего Творца? Ищешь ответы в людях без конца. Остановись, ты к Богу обратись, Он рад помочь. Только не стыдись, благословит в твоем пути. Бог ждет тебя, скорей к Нему иди. Склони колени в ночной тиши, Бог знает пустоту твоей души. Признай свои ошибки, только не спеши, Он долго ждал тебя, прошу, не молчи. Проходят дни, недели, потом года. Если не в Боге, то остаешься навсегда.